Матери и пьянице, и потаскухе было не до него. Ну, а про папашу и говорить нечего. Никогда он его не видел. И соседка со злобой ему говорила, что он был сын полка, который прошагал походным маршем через мамкину койку в комнатушке полуподвала на Сухаревке. Мать рассказывала какие-то нелепые басни о том, что его отец был героический военный, погибший на какой-то тайной войне, и имя его нельзя упоминать. Когда Костин подрос немного, он не мог сообразить, сколько ни старался, какая могла быть война в 57-м году, после которой он родился, и где мог героически погибнуть отец. Из всех боевых событий, которые припоминались, был только фестиваль молодежи и студентов, который незабываемо прогремел в Москве. Но эти воспоминания наводило зрелище, которое он рассматривал в зеркале. Густо смуглая темная кожа, пунцовая губастость и жесткая мелкая курчавость. По отдельным репликам пьяной матери он понял, что когда-то ее административно высылали из Москвы за связи с иностранцами. Наверное, это была связь с каким-то геройским молодежным студентом из Африки, поклонником прогрессивных идей Маркса и Энгельса о том, что у богатых белых надо все отобрать и раздать черным революционерам. Чернявого подростка Марксена Костина не любила мать, не замечали соседи, ненавидели учителя и не уважали сверстники, давшие ему кличку Гуталин. А Воськины дети — не Воськины подкидыши. В долгое душное безделье летних каникул он попросил, чтобы его взяли в отряд школьников, направляющихся подмосковный поход. Оказалось, что это поход по местам боевой славы. Они должны были разыскивать останки бойцов Великой Отечественной войны, позабытых всеми и до сих пор не захороненных державой. Под Можайском, в долине смерти, в лесопосадке, проросшей через вымытые дождями солдатские косточки, они находили скелеты в истлевших лоскутах амуниции, мятые каски, изржавленные штыки, съеденные временем оружия, гранаты. Из-за этого Костин навсегда перестал бояться покойников. Он прислушивался к разговорам взрослых, руководивших походом, и слышал какие-то ненормальные, непонятные цифры. Около 2 миллионов бойцов сгнили в полях сражений непохороненными, брошенными, как падали. И в этом походе, в который попросился он от скуки и дворового безделья, и который повернул всю его жизнь, Костин вдруг осознал с недетской ясностью: человек ничего не стоит. Прах. Пыль на ветру, жалкая кучка безымянных костей. Зачем мучились? Из-за чего переживали этот ужас? За что умирали? За родину, которая бросила их помирать, как собак, и не нашла времени, силы, желания хоть через десятилетия присыпать их прах горстью земли? Почему-то родина в представлениях Костина имела облик его пьяной, всегда обиженной, недобро смотрящей маменьки. Марксенова мать, черт бы тебя побрал, сука старая! Этим же летом он совершил важное открытие. В откопанном скелете был это красноармеец или немец, не узнает уже никто и никогда, В пугающем желтом оскале черепа увидел Марксен Костин –